Глава 11. А потом мгновение тишины и покоя. Взаимной нежности и заботы, когда можно залезать оставленную на шее метку, свидетельство прав Кари на этого мужчину. Метка тускло светилась в магическом спектре. Стоп-сигнал, знак для любой волчицы. Не трогай его, он мой. Такая же, оставленная Чарльзом на ее шее, чуть болела и соднила. Но ощущать эту боль было даже приятно. И приятно было гладить его, прижиматься к мощному мускулистому телу. «Какой же ты все-таки здоровенный! Как будто тролль, а не волк!» «Не нравлюсь?» «Нравишься?» — призналась Кари. «Хоть и странно, меня никогда не тянуло на качков». «А на кого тянуло?» В его голосе послышались ревнивые нотки. «Ни на кого. Тебе досталась абсолютно фригидная жена». «Ага, я уже понял. То-то ты так кричала. Я думал, мы половину казармы разбудим». Она возмущенно фыркнула и ткнула его под ребра, но Чарльз поймал ее руку и нежно поцеловал каждый пальчик. «Тише, не сердись, луна моя. Я просто очень счастлив. Не думал, что увижу тебя раньше, чем лет через 5, и боялся, что ты прикажешь мне проваливать. Стоило бы, после того, как ты меня бросил. Я не бросал, просто мне нечего было тебе тогда предложить». «Предложить?» От напоминания о том последнем письме она начала злиться. «Нет, ты мне ничего не предлагал, даже не спросил, чего я сама хочу». Но Чарльз не поддержал ее возмущение. Он все так же держал ее ладонь, согревая своим дыханием. И все так же обнимал Кари, нежно, но крепко. «Захочешь — не вырвешься. Когда мы последний раз виделись, ты хотела только одного, чтобы я оставил тебя в покое. Знаешь...» Он тихо вздохнул. «Я ведь писал тебе на центральное почтовое до востребования. Каждый день, как и обещал». От этих слов к горлу подкатил ком, и Кари почувствовала себя невозможно, просто до ужаса виноватой. Потому что вдруг представила, каково это — писать день за днем, без надежды, что эти письма прочтут. Представила так ясно, в таких подробностях, словно сама прошла через это. Через безнадежную любовь, отчаяние, неверие. Словно сама день за днем накалывала эти письма и день за днем теряла по капле веру, что однажды получит хоть какой-то ответ. Представила и мысленно прокляла свою трусость, свои сомнения, которые 2 года не давали ей разрушить эту стену, сделать решающий шаг, подарить ему хоть намек на ответное чувство. Надо признаться, надо сказать ему. Хватит лжи и недомолвок. «Я знаю». Она закрыла глаза и спрятала голову у него на груди, стыдясь того, что сейчас придется сказать. «Чарльз, прости. Я прочла их. Все твои письма. Они хранятся у меня дома. Я перечитывала их столько раз, что могу цитировать по памяти. Кажется, я и влюбилась в тебя из-за этих писем. Но...» Он ошарашенно замолчал. Кари тоже молчала. Слезы закипали, подступали к глазам, и чем дольше тянулось молчание, тем страшнее становилось. «Прости», — снова заговорила она, чтобы заполнить эту пугающую тишину. «Я боялась отвечать, не хотела брать на себя обязательства. Не понимала, как я к тебе отношусь. Думала, что пойму, когда мы встретимся через год. А потом ты написал, что не приедешь, и я ужасно разозлилась. Решила, что обойдусь без тебя, что ты мне не нужен. Обвиняла тебя в трусости, а сама-то...» Она горько усмехнулась. «Я тоже трусиха, Чарльз. Совсем не идеальная. Не такая, какой ты меня видишь». Кари обвела его за шею руками, прижалась, умирая от страха, что сейчас он ее оттолкнет и уйдет. «Ты вправе злиться. Я даже не представляю, в какой ярости я была бы на твоем месте». «Я...» Его голос звучал глухо и странно. «Я не злюсь». От этого тона стало еще страшнее. Словно все самые жуткие ее страхи воплощались прямо здесь и сейчас. Кари прокляла свой длинный язык. Кто просил ее признаваться, да еще в такой момент? И снова заговорила, пытаясь заглушить панику. «Ты даже можешь меня бросить. Я все пойму, да. Знаю, что истинные браки не расторгаются, но если мы просто разъедемся...» «Что значит разъедемся?» Возмущенно взревел оборотень. Опрокинул Кари на спину, навалился сверху, обрывая поток глупых оправданий. Сжал запястье в стальной хватке, не давая вырваться. «Ты моя, Кари Маккензи!» Короткий укус рядом с меткой на шее. «Ты сама признала это?» Он толкнулся вперед между ее раздвинутых бедер. Поцеловал страстно и немного грубо, и Кари почувствовала, как по телу прокатывается волна возбуждения, смывая липкую паутину страха. «Да, муж мой», — выдохнула она, поддаваясь ему навстречу. «Я твоя. Только твоя». Второй раз был то яростным и страстным, то нежным и неспешным. И долгим. Таким долгим, что Кари почти охрипла. И когда безумный круговорот экстаза схлынул, оставив ее лежать обессиленной в объятиях своего мужчины, едва могла пошевелиться. «Чувствую себя как желе», — пожаловалась она тихим голосом. «Даже до душа дойти не смогу». «Зато больше не будешь нести всякую чушь». Чарльз отвел в сторону мокрые пряди и поцеловал ее в лоб. «Ты действительно не сердишься?» — жалобно спросила она. В ответ оборотень снова поцеловал ее. На этот раз в нос. «Я сейчас не могу сердиться на тебя, луна моя. Мне слишком хорошо. Но чтобы больше, я не слышал этой ерунды про разъедемся. Ты моя жена и останешься со мной». Он помолчал и спросил, уже куда менее уверенно и категорично, уничтожая весь пафос предыдущей речи. «Ты ведь останешься? Здесь? В Исхеле?» — уточнила Кари. «Да». Он вздохнул, словно сам не верил, что она способна променять столицу на крайний север, родину вечных льдов и чудовищ. «Мой контракт с армией продлится еще 4 года. Я не могу расторгнуть его. Нет денег, чтобы выплатить неустойку. Да и не стал бы, даже если б мог. В большом прорыве погибло слишком много. Сейчас каждый опытный офицер на вес золота. Останусь». Она снова запустила пальцы в его волосы, перебирая пряди. «Неважно где, лишь бы с ним. Что такого особенного ждет ее в столице? Работа на Дефаркалонина?» «Научная задача решена. Остались вопросы, с которыми опытный маг-технолог справится куда лучше шамана-недоучки. Интервью и выступления на пресс-конференциях. Да век бы там не показываться. Друзья и родные. У них давно своя жизнь, у многих семьи и даже дети. Учеба? Да, учебу немного жаль. Но можно будет договориться с преподавателями об удаленных консультациях. Зато здесь, на севере, уникальный научный материал. Аномалии, изучив которые, Кари уверена, можно постичь природу магии. От перспектив голова кругом, и это она еще не видела врат. Но главное, здесь Чарльз. Он облегченно выдохнул. «Отлично. Со всем остальным мы как-нибудь разберемся». Он встал и поднял девушку на руки, заставив уикнуть. «Куда ты меня несешь?» «В душ, луна моя. Мыться». Под горячими струями Кари снова ожила и почувствовала прилив сил. И, наконец, сделала то, чего давно хотела. Прошептав Чарльзу «Погоди, не двигайся», потянулась, чтобы коснуться лица. Кончиками пальцев погладить скулы, нос, обвести контур губ, изучая, запоминая. «Что ты делаешь?» «Хочу понять, как ты выглядишь». Он замер, давая изучить себя. Широко расставленные глаза, нос с легкой горбинкой, тяжелый подбородок, кадык, выступающий на гладко выбритой шее, мощные плечи. Вода падала сверху, разбивалась об их тела, дорожками сбегала по коже. Чуткий слух девушки ловил сквозь журчание звук дыхания ее волка. Когда ладошка Кари скользнула ниже, его ритм чуть изменился, ускорился, выдавая волнение. В ответ на прикосновение Чарльз чуть вздрагивал, напрягался и замирал. «Что-то не так?» — с невинным видом поинтересовалась Кари, намеренно медленно проводя ладонью по низу живота, на что оборотень откликнулся протяжным стоном. Разумеется, она поняла, что именно не так. Она все-таки слепая, а не тупая. И видит богиня, как же это заводило, что этот опасный, сильный мужчина настолько беззащитен перед ней. «Все так», — севшим голосом ответил он. «Продолжай». Он сказал «продолжай»? Ну, сам нарвался. «Только если будешь стоять смирно. Ты ведь будешь послушным и терпеливым мальчиком, Чарльз». Он усмехнулся. «Буду». И она продолжила. Поддразнивала, поглаживала его легкими, как будто случайными касаниями. Скользила пальцами по коже, выписывая невидимые фигуры, откровенно испытывая его терпение. И наслаждалась удивительным ощущением власти над своим волком. Пальцы наткнулись на шрам. Он начинался в районе пупка и тянулся вниз до середины бедра. «Шрам? Почему у Чарльза шрам? Он ведь оборотень. Даже природной регенерации должно хватать, чтобы рана исчезла без следа». «Откуда это?» «Ниблер». «Не слышала о нем». «Неудивительно. Это мелкая тварь размером с мартышку. На концах лап роговые наросты, что-то вроде природных клинков и целая пасть клыков. Прыгучие гады». «Звучит не очень опасно», — нерешительно заметила Кари. Игривое настроение испарилось. Слишком серьезным и неприятным стал разговор. «Если бы. Эта тварь выделяет яд, который блокирует регенеративные функции. Укусы ниблеров очень тяжело лечить. Иногда мы просто не успеваем довести бедолагу до медблока». Кари вздрогнула. Пальцы снова потянулись к шраму, такому безобидному. «И ты...» «Повезло, как видишь. Прошло по касательной. Но эта отметка со мной на всю жизнь. Убрать не получится даже магией». Кари вздрогнула и отстранилась. Расслабленное состояние неги и счастья улетучилось окончательно. Реальность вторглась, грубо напомнив, что Исхел — граница. Форпост — заслон на пути порождений бездны. Казалось, всего сутки назад Чарльз был ей никем. Далеким воспоминанием, сотнями зачитанных почти до дыр писем, случайными строками в газетах. И вот уже непонятно как, она жила столько лет без него, и кажется немыслимым снова расстаться. И бесконечно страшно потерять его снова. «Эй, девочка моя, что случилось?» «Ничего». Он не поверил. Прижал ее к стене и поцеловал. Требовательно и властно, заглушая голос дурных предчувствий. «Не ври мне, Кари Маккензи. Что тебя расстроило?» «Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось», — призналась Кари, прижимаясь к мощному телу. Чуть вздрогнула, ощутив его возбуждение, но отстраняться не стала. Ощущать себя так бесстыдно и откровенно желанной было приятно. «Ничего не случится. Не бойся». Он снова поцеловал ее, заглушая возражение. «Стычки с монстрами один на один без огневой поддержки и щитов бывают очень редко. Этот шрам я получил по собственной глупости в первом же бою. Даже если бы мог, не убрал». Госпожа Маккензи». Его голос изменился, стал таким вальяжным и вкрадчивым, что по коже поползли мурашки. И рука скользнула с талии ниже. Губы обожгли шею, плечи, грудь. «Вы так соблазнительны в капельках воды!» «Только не говори, что ты хочешь еще раз!» Кари не слишком умело изобразила ужас. «Я же завтра ходить не смогу!» «Вообще-то хочу». Он усмехнулся и слизнул каплю, ползущую по ее шее. «Но если не хочешь, я не стану настаивать. Завтра продолжим». Она вздохнула, вспоминая свои крики. «Надеюсь, здесь хорошая звукоизоляция». «Отвратительная». «Ой!» Вот теперь щеки вспыхнули. От мысли, что все члены исследовательской группы в курсе ее бурной личной жизни, Кари стала не по себе. «А можно поставить звукозащитный полог?» «Можно. Но зачем?» «Завтра переезжаешь ко мне. Точнее, мы оба переезжаем. Я подам прошение на апартаменты для семейных. Вот увидишь, они гораздо уютнее, чем эта ночлежка». Чарльз выключил воду и завернул ее в огромное пушистое полотенце. «Что?» «После всего, что было, я, как честный человек, просто обязан на тебе жениться». «Но мы разве не уже?» Немного ошалело пробормотала Кари. «Уже?» «Нет, он точно смеется над ней, по голосу слышно». «Но лучше перестраховаться. Так что завтра с утра, прямо до завтрака, в храм. А потом, когда закончишь свои исследования, я возьму отпуск, мы поедем к твоим родным, познакомимся по-нормальному. А то подозреваю, что они меня до сих пор за мудака держат». «О, нет!» — застонала волчица. «Только не к родителям!» Это его обидело. Кари поняла это сразу потому, как оборотень напрягся и отстранился. «Ты меня стыдишься?» Уже совсем другим тоном, без намека на веселье, спросил он. «Нет, ну что ты! Совсем нет! Просто...» Она вздохнула, вспоминая, как на глазах у всего клана громко заявила, что ни за что не выйдет за него. «Брайан же ее задразнит, а тетка Ванда сосвета живет своим... Я же говорила, от истинной пары никуда не деться, бла-бла-бла». А мама? Мама непременно начнет выпрашивать внуков и давать советы. «От родных тоже никуда не деться, луна моя. Нам все равно придется с ними увидеться, рано или поздно». Чарльзу определенно понравилось таскать ее на руках. И нельзя сказать, чтобы Кари имела что-то против. Даже если это всего лишь два шага от душевой до постели, все равно приятно. «Ладно. Так ли обязательно решать все сейчас? У них впереди столько времени, еще целая жизнь. И что там Чарльз говорил насчет еще одного раза?»